Утром события вечера казались сном, сперва страшным, затем очень приятным. Очень-очень приятным. Только лежавший на краю стола пухлый, как разъевшийся бурундук, кошель разрушал все сомнения. Нет, все произошедшее не сон. Вот и первая смерть на моем пути. А дядя ведь предупреждал: не связывайся с убийствами, найди другой выход. Как только решишь, что легче убить, количество смертей вокруг будет нарастать, как снежный ком. А там встретится более сильный, более везучий противник, который прервет твою жизнь. Хотя искателей приключений тоже можно понять. Немного риска, удачи и полон кошелек. Красотки сами лезут в твои объятия, не требуя ни ухаживаний, ни платы. Хоть бы никто не надоумил Эрла, моего друга детства, немного простоватого парня, пойти по такому пути. Да, соблазн у людей велик. Не работать в поте лица, а бродить по свету в поисках приключений. Хоть жизнь коротка, зато каждый день происходит столько событий, сколько у других за месяц. Он, сэр Адриан, тоже, видать, так жил. Не сидел в своем замке, изредка на турниры да на балы выезжая. По свету мотался. Людей, сидящих на месте, а не борющихся за место под солнцем, презирал. Нет, это не по мне. Если бы был другой выход, я бы им воспользовался. Но его не было. Надо теперь посмотреть, что власти скажут. Хоть суд богов им не подвластен, а все-таки убийство благородного мне не спустят. Что же делать? Спущусь вниз, позавтракаю, да подумаю, как быть. Увидев меня спускающегося в зал, Марта заскочила на кухню. К столу мы подошли одновременно с ней. Она поставила на стол поднос с едой, шепнув мне на ухо: «Сейчас мастер Гийом подойдет, хочет тебе что-то сказать». Из кухни вышел хозяин, вытирая руки полотенцем, направился ко мне. Сел напротив, скомкал полотенце и, наклонившись ко мне, сказал: «Такое дело, парень. Предупредить тебя хочу. Ты человек не местный, всего не знаешь. Смерть сэра Адриана хоть и справедливой была, да только сильно жизнь тебе испортить может. Скоро до его сюзерена, барона Гадриана, весть о его гибели дойдет. Да и остальные сэры тоже обозлятся. Могут на суд надавить, и выйдет, что была у вас не честная схватка, а пьяная драка. А за убийство благородного, сам знаешь, колесование светит. Даже если суд на твою сторону встанет, не спустят они тебе его гибели. Уезжай из города от греха. Ты ведь не местный. Кто ты, откуда, никто не знает. Исчезнешь, как и не было тебя». У меня кусок застрял в горле после его слов. Я-то надеялся, что все обойдется. «После полудня пойду о смерти Адриана страже сообщать. Есть у тебя еще часа 4. Лошадку порезвей прикупи, да исчезай из наших краев». Гийом поднялся. «Ну, сам решай, как поступить». «Дарк, Дарк и все демоны пустошей». «Действительно, если на суд надежды мало, лучше убраться отсюда. Только как же школа? Мне же позарез нужно попасть на учебу. Без обучения мне ничего не добиться. Что же делать? А что, если отправиться с магом? Даже если не успею, вернувшись из похода, попасть в столицу до начала испытаний, то пристроюсь куда-нибудь учеником, год пережду. Хотя и подозрителен этот поход. Только надеяться на милость суда, по-видимому, не стоит. Решено. Сейчас иду в город, поменяю меч, прикуплю свитков боевой магии на случай проблем в походе. Все дополнительные шансы на благополучное возвращение. Я быстро доел, поднялся, подошел к сидящей за столом Мэри. «Добрый день, леди. Поинтересоваться я хотел. Как вам, проводник еще нужен?» «Что, парень, жизнь повернулась так, что поход стал казаться прекрасной возможностью улизнуть от проблем?» Усмехнулась она. «Нужен, нужен проводник». «А где господин Эдгар?» «В комнате». «Не беспокойся, для твоего наема его согласие не требуется». «Ты, похоже, спешишь?» «Да, мне приходится торопиться. Хотелось бы к полудню выехать». «У тебя ведь даже лошади еще нет. Как собираешься ехать?» «Сейчас в городе куплю». «Ладно уж, не надо тебе никого покупать. Поедешь на одной из наших. Нас время тоже поджимает. Собирай вещи, в полдень двинемся». «Пока нашего проводника стража не забрала», — с улыбкой протянула Мэри. Вот ехидно, смеется. Посмотрел бы я, как бы ты засуетилась с такими проблемами. Сухо ответил. На вашей так на вашей. В полдень встречаемся во дворе. Ага, иди, иди. Еще со своей подружкой напоследок помиловаться успеешь. Донесшийся возглас заставил меня покраснеть и ускорить шаги. Демоны. Похоже, здесь все события разносятся еще быстрее, чем в деревне. Там про нас с Анной только на второй день узнали. А здесь совершенно посторонний человек через несколько часов все знает. И кто только разболтал. В комнате я высыпал из кошеля монеты на стол, разгреб их. Всего у меня в наличии оказалось 58 империалов серебром, 7 серебраков, да 2 дары. Еще, конечно, в кармашке с внутренней стороны пояса 5 серебряных лежат. Но это на совсем уж черные времена. Солидная сумма. Собрал монеты в кошель, туго затянул, крепко привязал к поясу. Прикрыв дверь, отправился в город. Быстро миновав ворота, свернул на узкую улочку, срезать путь к торговым рядам. По дороге заметил несколько заинтересованных взглядов, рассматривающих мой кошель. Демоны. Надо было убрать его в карман, пусть бы лучше штаны оттягивал. В лавке мастера Мерла покупателей не было. Он скучал за прилавком, полировал лезвие небольшого кинжала. «А, милздарь, снова пожаловали. Опять на оружие полюбоваться? Али насчет меча надумали?» Обратил он внимание на меня. «Вот решил принять ваше предложение, взять меч поудобнее». «Это, милздарь, вы правильно надумали. Мало ли, когда меч пригодится, а с моим горе знать не будете». Отстегнув ножны от пояса, я положил их перед мастером на прилавок. Он чуть выдвинул меч из ножен, кивнул, сунул его под прилавок. Открыл стоящий у стены сундук, достал оттуда охапку мечей и вывалил их на прилавок. «Приходится в сундуке их держать», — посетовал он. «Нынче все больше длинные мечи берут, да игрушки для красоты». Я вытаскивал мечи из ножен, делал несколько махов, слишком тяжелые или легкие отдавал Мерлу, удобные откладывал. Из полутора десятков оставил 4. Взял с прилавка камешек, положил его на кончик меча, поднял его на вытянутой руке параллельно полу. Лезвие чуть заметно дрожало. Перепробовал остальные мечи, оставил 2, которые смог удержать наиболее ровно. Мастер поставил на стол подставку, положил на нее мечи, подвигал их, добиваясь, чтобы они балансировали в воздухе. Меч, имевший центр тяжести ближе к середине, подвинул мне, другой положил в сундук. «Теперь-то у вас меч по руке будет, да с балансом приличным. Половчей бой вести сможете». «Да, спасибо. Сколько мне доплатить нужно?» 1,5 империала серебром в самый раз», — с надеждой в голосе произнес Мерл. «Хорошо», — не стал я торговаться. «Не везде старый в уплату сдать удастся. Пусть поимеет немного больше, чем рассчитывал». Развязав кошель, отсчитал ему 15 серебраков. Вспомнил о подозрительных личностях, встретившихся по пути, положил кошель для надежности в карман. «Светлых дней тебе, милздарь!» «Светлых дней, мастер!» Мы распрощались, вполне довольные друг другом. Пройдя чуть дальше по улице, я начал сворачивать в проулок. Выскочивший из-за угла паренек с зажатым подмышкой свертком с разгона врезался в меня, очумело помотал головой, ринулся бежать дальше. Меня отбросило назад на стоявших у стены детей, и не удержавшись на ногах, я упал, сбив нескольких из них. Подо мной кто-то завозился, раздался возмущенный писк. «Встань с меня, придурок!» Быстро поднявшись на ноги, я повернулся, помог подняться с мостовой бедно одетой девочке лет 10. Та отскочила к своим друзьям. «Смотреть под ноги надо, придурок! Чуть не затоптал меня!» Они сорвались с места и побежали по улице, выкрикивая. «Придурок! Придурок!» Произошедшее заставило меня зло выругаться. «Но что поделать? Не гоняться же по улице за детворой, объясняя, что меня самого толкнули. А того паренька давно уже и след простыл». С досадой взглянув на убегающих детей, двинулся дальше. До моей цели оставалось пройти несколько сот ярдов. Уже виднеется сверкающая солнечными бликами паутина вывески. как кузнецы неизменно помещают на свои вывески изображения наковальни и молота, так и лавки заклинаний всюду используют паутину. Конечно, не настоящую, а созданную из тонкой проволоки. Вот из калейдоскопа разноцветных зданий уже выделяется первый этаж лавки, облицованный мрачным серым гранитом. Торговые ряды вообще были самыми красивыми улицами в городе. Всяк хозяин пытался выделиться на фоне соседей. Видимо, поэтому владелец лавки заклинаний отделал свое заведение строгим серым цветом, отпугивать людей, любящих побродить по лавкам просто для развлечения. А кому захочется целыми днями наблюдать за людьми, с любопытством взирающими на товар, но вряд ли имеющими достаточно денег для покупки даже самого дешевого из свитков? Свиток заклинания. Позволяет быстро однократно использовать нанесенное на него заклинание. Ограничен вторым кругом магии. Да и зачастую не нуждающимися в них. Уж лучше посидеть в тишине, читая хорошую книгу, изредка отвлекаясь лишь на достойных клиентов. А людей, нуждающихся в заклинаниях, мрачный вид лавки определенно не отпугнет. С каждым шагом я все более ощущал смутное беспокойство. За пару ярдов до лавки наконец понял, что меня тревожит. Больше ничто не оттягивает моих штанов. Придурок, действительно придурок. Оставалось шептать мне, хлопая по пустому карману. Все было сыграно. Мальчишка, создававший впечатление спешащего посыльного, случайно сбившего подвернувшегося прохожего, стоящие сзади дети, все это актеры одного театра, великолепно сыгравшие свои роли. Плата за представление только великовата, и сдачу стребовать не с кого. Давно уже мои денежки подсчитаны, поделены. Солидный им достался куш. Мастер-вор будет впечатлен добычей своих подопечных. Демоны пустошей. Придется возвращаться. С пустыми карманами о свитках остается только мечтать. Вернувшись в таверну, я собрал вещи в мешок и сел в зале поесть на дорожку. Попросил Марту позвать хозяина. «Решил послушаться моего совета?» — кивнул подошедший Гийом на лежащий возле стола мешок. «Угу, ключ вот возьмите». Я выложил на стол ключ. «Возьми, сдача это будет». Порывшись в кармане, мастер протянул мне серебрак. «Тебе деньга еще в пути пригодится». «Спасибо вам за все». «Да не за что, парень. Кто ж знал, что все так обернется?» — вздохнул хозяин. «А Рита где? Я проститься с ней хотел». «Так она с утра в город умчалась. Обещала после полудня вернуться». «Жаль. Не удастся мне ее перед отъездом увидеть». Грустно покачал я головой. С улицы зашел маг. «Вижу, наш проводник уже готов», — весело проговорил он. «А мы тоже собрались. Сейчас Мэри с вещами спустится, и можно будет двигаться». «Хорошо. Лошадей подготовили?» «Да-да, готовы они. И для твоей лошади седло купили». «Мэри говорила, что некоторые обстоятельства, заставившие тебя принять участие в нашем походе, требуют твоего скорейшего отправления». «Да уж, обстоятельства», — недовольно пробурчал я, «которые определенно не пойдут на пользу моему здоровью». «Любопытно, любопытно. Ну, думаю, в пути у нас хватит времени рассказать о твоих приключениях. Пойдем, вещи свои уложишь, с лошадкой познакомишься». Лошадь мне досталась небольшая, мышастого цвета, с необычной кличкой Герда. Она меланхолично осмотрела меня, протянув голову, обнюхала и, не уловив запаха чего-либо съестного, сразу потеряла ко мне интерес. «Ну-ну, не расстраивайся, будешь хорошо себя вести, получишь вкусненького», — шепнул я ей на ухо, поглаживая гриву. Крепко привязал мешок позади седла. Взявшись за уздечку, вывел ее из конюшни. Эдгар с конюхом вывели еще троих, двух под седлом, третью с навьюченной поклажей. Злобный черный конь, пытавшийся схватить зубами за ухо конюха, явно принадлежал нашей спутнице. Маг тоже старался стоять от него подальше. Сбежавшая с крыльца Мэри была одета в темно-коричневый кожаный костюм. «Практичный костюм, не маркий», — подумалось мне. «Несомненно, она часто путешествует и фигуру подчеркивает. На мой взгляд, она излишне атлетично сложена. Вдобавок висящий за спиной меч совсем не приличествует порядочной девушке. Ей, правда, лучше этого не говорить, обозлиться еще. Будет мне тогда веселенький поход». Мэри поцеловала потянувшегося к ней коня в нос, весело засмеялась, потрепав его за уши, пристегнула к седлу небольшую сумку, забрав поводья, вскочила в седло, сверху бросила конюху серебрак. Он благодарно поклонился, отскочив подальше от коня. «Едем», — бросила она нам и, не оглядываясь, выехала со двора. Мы с магом, взобравшись на своих коней, тронулись следом. Догнав Мэри, пристроились рядом. Добравшись до памятного пригорка, я обернулся. С сожалением вздохнув, обвел в последний раз взглядом покидаемый город. Не сложилось. Моим надеждам на спокойную студенческую жизнь не суждено было сбыться. А знания магии нужны позарез. Придется теперь присматривать за спутниками и пытаться понять, что они замышляют и во что это выльется для меня. Если учую опасность, лучше будет сразу скрыться, не надеясь на удачу. Вряд ли они смогут найти меня в горах. С такими нерадостными мыслями мне приходилось идти в этот поход. «Что загрустили, юноша?» — обратился ко мне маг. «Жаль покидать городской комфорт или гнетут иные заботы?» «По подружке своей он печалится», — усмехнулась Мэри. «Полночи спать никому не давали». «С чего это не давали?» — покраснев, возмутился я. «Тихо мы себя вели». «Ага, тихо. Кто-то у меня в комнате едва лампа со стола не упала». «Ты, Мэри, не преувеличивай. Смотри, молодого человека совсем в краску вогнала. А что с вами, юноша, за история произошла?» «Один благородный сэр меня в мошенничестве обвинил и на суд богов вызвал. Да не признали боги его обвинений. Вот и вся история», — буркнул я. «Да на пару вы мухлевали. Видела я под конец их игру», — опять прокомментировала Мэри. «В результате вышел у них не суд богов, а пьяная драка, в которой одному молодому человеку повезло выжить. Затем, проспавшись, он понял, чем ему грозит убийство, и великодушно согласился нас сопровождать. Вот так». «Нехорошо это, юноша, нехорошо. Не стоит из-за нескольких монет человека жизни лишать», — покачал головой Эдгар. «Что ж, мне надо было самому шею под меч поставить». Возмутили меня их выпады. «Ну-ну, юноша, не волнуйтесь. В конце концов, это ваше личное дело, чем заниматься в этой жизни. Просто азартные игры с кабацкими драками не очень подходят человеку, приехавшему поступать в магическую школу». «Ладно, прошлого все одно не вернуть. Где через перевал-то переходить надо?» «Пока до Карлова по прямой, а потом строго на север к горам. Там и место для перехода искать придется». «Понятно. А в горы как, втроем полезем или носильщиков нанимать будем?» «Будут носильщики, будут. В предгорьях нас уже дожидаются. Мы поклажу сразу туда на повозке отправили, чтобы потом с ней не тащиться. Вот теперь налегке и едем. Ты тут уже смотри сам, где в пути на ночлег останавливаться будем. К вечеру лучше на постоялых дворах останавливаться или на постой к кому-нибудь проситься. В горах нам хватит ночевок под открытым небом». «Хорошо. Тогда сегодня придется допоздна ехать». «Ничего, лучше допоздна ехать, зато потом в удобстве отдохнуть», — сказал маг. Лошади неспешно бежали по травянистой дороге до самого вечера. В сумерках мы свернули на развилке вправо, проехали вдоль леса еще час, пока не уперлись в запертые ворота окружающего небольшую деревеньку Чистокола. На вышке у ворот висел магический фонарь, освещающий окрестности ярдов на 50. Положив руки на перила, сидел сухонький старичок. Увидев нас, забегал по вышке. «Эй, стража, открывай ворота!» — крикнул я ему. Страж торопливо выкрикнул. «Кто такие? Чего по ночам разъезжаете?» «Путники мы, не видишь, что ли? Припоздали немного. Открывай, на ночевку у вас встанем». «Ишь ты, путники! А чего по ночам путешествовать, спрашивается? По ночам отдыхать надобно». Ворчливо брюзжа, сторож начал спускаться с вышки. «Не пустить вот разок этаких путников, чтоб знали, что по ночам шастать нечего». «Ладно, хорош ворчать. «Открывай быстрее ворота, пока господин маг не вынес их к демонам!» — прикрикнула Мэри. Ночной страж начал поспешно вынимать засов, продолжая ворчать. «Ишь ты, маг с ими по ночам шастает. Токма ворота у нас заговоренные. Не всякий маг с ими совладать смогет. Но открою, открою от греха, а то все на Тита валят». Наконец створки распахнулись. «Заезжайте, заезжайте быстрее!» Страж пугливо выглядывал из-за створки ворот, пока мы не въехали за ограду. Торопливо захлопнул за нами ворота. «Ты чего, старый, дрожишь так? Темноты боишься, что ли?» — поинтересовалась наша спутница. «Дрожишь. Ты бы тоже дрожала. В округе давеча оборотня видели. То ли были путники, то ли нет. Да откуда тут оборотни? Их сотню лет назад извели», — усомнился Эдгар. «Да чтоб мне светлого неба не видеть. Кузнеца нашего жена самолично видала, как он ночью вокруг ограды шастал». Запальчиво начал доказывать он, заглядывая нам в лица. Мэри, улыбнувшись, посмотрела ему в глаза. Старичок окаменел, не договорив. Подав лошадь в бок, девушка сдвинулась к нему поближе. Он упал на колени и, завывая, бросился на четвереньках к вышке. Мэри расхохоталась. Старик взбежал на вышку, схватил стоящее там копье, заорал дурным голосом. «Демоны! Демоны напали!» «Сняли бы вы, леди, свой амулет к демонам!» — в сердцах бросил маг. «А то в горы за нами целая армия крестьян с кольями увяжется. На кой вам безобидного старичка пугать понадобилось, не пойму». «Ну, просто грех было не напугать этого труса», — ответила девушка. «А амулет я уже заблокировала». Мы проехали по улице до самого большого дома. На крыльце стоял невысокий мужичок с объемистым брюхом, с любопытством прислушиваясь к доносившимся с вышки воплям. «Чего там Тит орет, не знаете?» — обратился он к нам. Мы переглянулись. «Да в село мы въезжали, а он то ли демона, то ли оборотня какого углядел. Вот и голосит теперь», — ответил Эдгар. «Понятно», — поморщился Пузан и крикнул кому-то в открытую дверь. «Мерл, сходи к вышке, угомони Тита. Скажи ему, что убрался оборотень. Вот же беда, пошутила над ним баба одна. Так уже вторую ночь подряд на деревню оборотни нападают», — пожаловался он нам. «А вы с чем пожаловали?» «Переночевать бы нам да поесть. Если денежка есть, то можете у меня остановиться. Мои-то почти все на праздник подались. Полдома свободно теперь. А жена и кушать моментом сготовит». «Прекрасно. Тогда у тебя и остановимся», — решил маг. Вернувшийся от вышки парень отвел лошадей за дом в конюшню, пообещав их хорошо покормить. Мы же, споро поужинав, отправились по комнатам спать.